Глава 21. Как предсказывал Перри Мейсон, Клод Драм вызвал для дачи показаний продавца из магазина спортивных товаров, которого доставили из Санта-Барбары. Свидетель опознал роковой пистолет как проданный подсудимый 29 сентября прошлого года. Он предъявил запись о продаже, сделанную в книге учета огнестрельного оружия и соответствующую подпись Бесси Форбс. Клод Драм торжествовал. Сделав знак Перри Мейсону, он напыщенно произнес: «Можете подвергнуть свидетеля перекрестному допросу». «Вопросов не будет», — процедил Перри Мейсон. Нахмурившись, Клод Драм проводил взглядом удалившегося свидетеля и, повернувшись лицом к залу, театрально возгласил: «Вызываю Тельму Бентон!» Тельма Бентон давала показания тихим, глубоким голосом. Следуя вопросам Клода Драма, она быстро набросала драматическое развитие событий в жизни убитого, поведав о его жизни в Санта-Барбаре, о безрассудной страсти к Пауле Картрайт, о бегстве влюбленных, о покупке дома на Милпас-Драйв, о счастье, что Форбс и его подруга обрели в своей незаконной любви. Затем последовали таинственный жилец в соседнем доме, постоянная слежка в бинокль, внезапное понимание, что этот жилец никто иной, как брошенный муж. Неожиданный отъезд Паулы Картрайт и, наконец, убийство. «Начинайте перекрестный допрос», — напыщенно произнес Клод Драм с торжеством в голосе. Перри Мейсон, не торопясь, встал. «Ваша честь», — обратился он к судье, — «вскоре станет очевидным, что показания данной свидетельницы, возможно, будут иметь первостепенное значение. Насколько я понимаю, примерно в половине четвертого будет, как обычно, объявлен перерыв на 5-10 минут. Сейчас 10 минут четвертого. Я охотно приступлю к перекрестному допросу и сделаю паузу на время положенного после полуденного перерыва. Но не считая этой задержки, я и спрашиваю разрешения вести перекрестный допрос данной свидетельницы до самого конца сегодняшнего заседания». Судья Маркхэм поднял брови, посмотрел на Клода Драма и спросил: «Имеются ли возражения у представителя окружной прокуратуры?» «Решительно никаких», — усмехнулся Клод Драм. «Вы можете вести перекрестный допрос, сколько заблагорассудится». «Во избежание недоразумений хочу уточнить», — сказал Перри Мейсон, «что мне было бы крайне желательно либо перенести перекрестный допрос на завтра, либо условиться, что он будет завершен сегодня». «Приступайте к допросу, адвокат», — произнес судья Маркхэм, постучав молотком. «Настоящий суд не имеет намерения прерывать перекрестный допрос, объявляя перерыв или перенос заседания, если вы подразумеваете именно это». Клод Драм сделал приглашающий жест с подчеркнутой вежливостью. «Если угодно, можете допрашивать свидетельницу хоть целый год». «Достаточно», — оборвал судья Маркхэм. — «Приступайте к перекрестному допросу, адвокат». Перри Мейсон вновь оказался в центре внимания. Заявление о том, что перекрестный допрос будет иметь первостепенное значение, приковало глаза присутствующих к его персоне. То, что перед этим его вопросы носили столь поверхностный характер, лишь подчеркивало важность предстоящего допроса. «Когда вы уехали из Санта-Барбары с мистером Форбсом и миссис Картрайт?» — спросил он. «Последняя знала о вашем положении?» «Не знаю». «Не знаете, что объяснил ей мистер Форбс?» «Естественно, нет». «До этого вы были у мистера Форбса секретаршей, не так ли?» «Да». Не были ли вы чем-то большим, чем просто секретаршей? Клод Дран тут же вскочил на ноги с решительным и яростным протестом, и судья Маркхем его немедленно поддержал. — Это поможет установить мотив, Ваша честь, — возразил Перри Мейсон. Пока что свидетельница не сообщила ничего такого, что позволило бы приобщить подобный мотив к делу, — отрезал судья. — Решение принято, адвокат. Предлагаю продолжать допрос и впредь избегать подобных вопросов. — Слушаюсь, — ответил Перри Мейсон и обратился к свидетельнице. — Вы выехали из Санта-Барбары с Клинтоном Форбсом и Паулой Картрайт в автомобиле, не так ли, миссис Бентон? — Да. — В машине с вами находилась полицейская овчарка? — Да. — Пес по кличке Принц? — Да. — Тот самый, которого застрелили при убийстве? — Да. — ответила Тельма Бентон с неожиданной яростью. — Он отдал жизнь, защищая своего хозяина от подлого убийцы. Перри Мейсон медленно кивнул. — Это был тот самый пес, что приехал с вами в автомобиле? — Да. — Пес любил Паулу Картрайт? — Да, они неплохо ладили, когда мы уехали из Санта-Барбары, а потом он очень сильно к ней привязался. А до этого пес жил в доме мистера и миссис Форбс. — Правильно. — Вы его там видели? — Да. — Был ли пес предан также и миссис Форбс? — Естественно. — И к вам он тоже привязался? — Да, животное было привязчивое. — Да, — заметил Перри Мейсон, — это я могу понять. Собака почти непрерывно выла ночью 15 октября текущего года, верно? Нет, не выла. Вы не слышали собачьего воя? Нет. Разве не правда, миссис Бентон, что пес выбежал из дома, остановился у пристройки к гаражу, тогда ее заканчивали и жалобно выл? Нет, он не выл. — Ладно, — сказал Перри Мейсон, внезапно переходя на другую тему. — Вы опознали записку, которую написала мистеру Форбсу миссис Картрайт, когда решила вернуться к мужу? — Да. — Она лежала у себя в комнате с гриппом? — Да. — Но поправлялась? — Да. — И в отсутствие мистера Форбса неожиданно вызвала такси. — Когда мистера Форбса, — сказала свидетельница с ледяным сарказмом, — выманили из дома с помощью ложной жалобы, которой дали ход окружной прокурор, вы сами и Артур Картрайт. Эта женщина вернулась к мистеру Картрайту, причем сделала это тайком. — Вы хотели сказать, — заметил Перри Мейсон, — что она сбежала с собственным мужем. Она бросила мистера Форбса, с которым год прожила, — заявила свидетельница. И оставила для него записку. — Да. — Вы подтверждаете, что записка написана почерком миссис Картрайт? — Да. — Вы видели почерк миссис Картрайт еще, когда она жила в Санта-Барбаре? — Да. — Сейчас, — произнес Перри Мейсон, извлекая на свет лист бумаги, — я предъявлю вам бумагу, которая, как установлено, написана собственноручно миссис Картрайт. И спрашиваю вас, не этим ли почерком написана записка? — Нет, — медленно произнесла Тельма Бентон, — не этим. Она прикусила губу и вдруг добавила, — по-моему, миссис Картрайт после отъезда из Санта-Барбары нарочно пыталась изменить почерк. Она не хотела, чтобы кто-нибудь из тех, кому она могла написать, раскрыл ее настоящее имя. — Понимаю, — заметил Перри Мейсон. — А сейчас я предъявляю вам другой лист бумаги. Подразумевается, что на нем сделана запись рукой Бесси Форбс, обвиняемой по настоящему делу. Не этим ли почерком написана записка, оставленная миссис Картрайт? Разумеется, нет. Могу ли я, продолжал Перри Мейсон, попросить вас что-нибудь написать, чтобы сличить ваш почерк с предъявленными образцами. — Ваша честь — это нарушение правил, — произнес, вставая, Клод Драм. Перри Мейсон покачал головой. — Свидетельница, — возразил он, — показала о почерке миссис Картрайт. Я имею право по ходу перекрестного допроса предъявить ей образцы других почерков и узнать ее мнение об их принадлежности по сравнению с почерком, каким написана записка. — Думается, вы правы, — заявил судья Маркхэм. — Протест отклонен. Тельма Бентон взяла листок и написала на нем несколько строк быстрым почерком. Перри Мейсон внимательно изучил написанное и кивнул. — Полагаю, мы оба согласимся, что это совсем другой почерк, чем тот, которым написана оставленная миссис Картрайт записка. — Естественно, — отозвала свидетельница с холодным сарказмом. Судья Маркхэм смущенно засуетился. — Настало время для положенного послеполуденного перерыва, — заметил он. — Если не ошибаюсь, вы, адвокат, заявляли, что не возражаете против прекращения перекрестного допроса на период положенного послеполуденного перерыва. — Никоим образом, Ваша честь. — Прекрасно. Суд прерывает заседание на 10 минут. Напомню присяжным о предупреждении суда не обмениваться мнениями по данному делу и не допускать его обсуждения в своем присутствии. Судья поднялся из кресла, наградил Перри Мейсона странно задумчивым взглядом и проследовал в свою комнату. Перри Мейсон посмотрел на часы и нахмурился. — Подойдите к окошку, Фрэнк, — попросил он молодого Эверли. И гляньте, нет ли чего необычного на углу, где мальчишки торгуют газетами. Клерк подошел к окну зала суда и выглянул на улицу. Перри Мейсон, не обращая внимания на любопытствующую публику, которая пожирала его глазами, тяжело сел в кресло и опустил голову, погрузившись в мысли. Его крепкие ловкие пальцы тихо выбивали дробь на ручке кресла. Фрэнк Эверли оторвался от окна и бегом вернулся к столу адвокатов. «Там внизу все ходуном ходит», — сообщил он. «Мальчишкам раздают газеты прямо с подъехавшего грузовика, похоже на экстренный выпуск. Мальчишки выкрикивают заголовки». Перри Мейсон посмотрел на часы и улыбнулся. «Спуститесь и купите парочку номеров», — попросил он. Затем оглянулся на Бесси Форбс и кивнул ей. — Мне жаль, миссис Форбс, что вам выпало такое тяжелое испытание, но, думаю, скоро ему придет конец. Она с удивлением на него посмотрела. — Откровенно говоря, — сказала она, — сегодня днем я нечаянно услышала разговор о том, что процесс оборачивается сильно против меня. Помощник шерифа, надзирающий за подсудимой, подался чуть-чуть вперед, чтобы быть с нею рядом. Клод Драм, выкурив в коридоре сигарету, прошествовал назад в зал суда. К нему полностью вернулось ощущение собственной значительности. С элегантной сноровкой и миной горделивого превосходства он широким шагом направился к судебному адвокату, этому бедолаге, который вынужден зарабатывать на жизнь, подвязаясь в суде, вместо того, чтобы лелеять свое достоинство на ежемесячном жаловании, поступающим в виде чеков, с той автоматической точностью, с какой правительственные чиновники расходуют деньги налогоплательщиков. Фрэнк Эверли ворвался в зал с двумя газетами. Глаза у него округлились, рот тоже. «Нашли тела!» — закричал он, устремляясь к Перри Мейсону. Перри Мейсон взял газету и развернул ее таким образом, чтобы перед ошарашенным взором Клода Драма предстали кричащие заголовки. «Особняк миллионера, питомник убийств!» шло огромными буквами через всю первую полосу, а ниже, шрифтом помельче, «Тела Картрайта с женой обнаружены под полом в гараже Форбса». Клод Драм сел, как громом сраженный. Глаза у него вылезли из орбит. Судебный пристав влетел в зал с газетой в руках и протрусил в судейскую. Затем появился кто-то из публики с открытой газетой. Человек возбужденно лопотал. Через секунду вокруг него образовалось кольцо слушателей, внимающих, затаив дыхание. Клод Драм резким движением протянул руку. — Можно попросить газету? — отрывисто проговорил он. — Окажите милость, — ответил Перри Мейсон, вручая ему второй экземпляр. Тельма Бентон быстрым шагом подошла к Клоду Драму. — Можно вас на минутку? — попросила она. Проглядев сообщение, Перри Мейсон передал газету Фрэнку Эверли со словами. — Прочитайте-ка, Фред. Кроникл, похоже, раскопал настоящую сенсацию. — Да, но почему полиция ничего об этом не знала? Вероятно, газетчики договорились с приятелями из уголовного отдела, и те попридержали новость до выхода экстренного выпуска. Если бы о находке прослышали в общем отделе главного управления, новость тут же попала бы во все городские газеты. Перри Мейсон поглядел на часы, встал, потянулся, зевнул и лениво двинулся в кабинет судьи Маркхэма. Судья сидел за столом, читая газету с удивленным и обескураженным выражением. — Не хотелось бы вам докучать, судья, — обратился к нему Перри Мейсон. Но, по-моему, время перерыва истекло. Мне крайне необходимо завершить допрос свидетельницы до конца сегодняшнего заседания. И вообще, я полагаю, что сегодня мы вполне вероятно подведем черту под этим делом. Судья Маркхэм проницательно посмотрел на Перри Мейсона. Глаза у него заблестели. — Хотел бы я знать, — произнес он, — чего ради? — и замолчал. — Да? — спросил Перри Мейсон. — Да, — сухо отозвался судья Маркхэм. — Так что бы вы хотели знать, судья? Судья Маркхэм нахмурился и ответил. — Не уверен, пристало ли мне это обсуждать. Но хотелось бы знать, чем вызвана ваша весьма необычная просьба о том, чтобы завершить перекрестный допрос свидетельницы именно сегодня. Перри Мейсон пожал плечами и ничего не сказал. Среди судебных адвокатов вы либо самый беспримерно удачливый, продолжал судья Маркхэм, либо самый проницательный и ловкий. Перри Мейсон не дал на вопрос прямого ответа, но заметил: «Я всегда считал, что судебный процесс подобен айсбергу. Невооруженный глаз воспринимает лишь малую его часть, основная же масса находится под водой». Судья Маркхэм встал. «Что ж, адвокат, — произнес он, — как бы там ни было, вы имеете право продолжить допрос». Перри Мейсон вернулся в зал. Следом за ним появился из своего кабинета и судья Маркхэм. Пристав, как безумный, стучал жезлом, призывая к порядку, но прошло несколько секунд, прежде чем призыв возымел действие. Зал суда гудел, как улей. Все суетились, переговаривались, обменивались возбужденными замечаниями. Наконец порядок был восстановлен. Присяжные заняли свои места. Перри Мейсон опустился в кресло. Судя по всему, потрясающие события последних минут совершенно его не затронули. «Тельма Бентон вызывается для продолжения перекрестного допроса», — объявил судья Маркхэм. Поднялся Клод Драм. «Ваша честь», — обратился он к судье, — «события приняли неожиданный и крайне поразительный оборот. Я знаю, что ввиду известных обстоятельств ваша честь не потребует от меня пересказа этих событий, по крайней мере, перед присяжными. Но я чувствую, что мое присутствие, как слуги государства и представителя прокуратуры, знакомого с фактической стороной данного дела, настоятельно требуется в другом месте. Поэтому я прошу возобновить слушание завтра утром». Судья Маркхэм взглянул поверх очков на Перри Мейсона. «Защита не возражает?» — спросил он. «Возражает», — заявил Мейсон, вставая. Интересы моей подзащитной требуют, чтобы перекрестный допрос данной свидетельницы был завершен на этом заседании. Я упоминал об этом до начала допроса, и тут с обвинением была достигнута специальная договоренность. — Совершенно верно, — сказал судья Маркхэм. — Ходатайство о переносе слушания отклонено. — Но ваша честь должны понимать, — воскликнул Клод Драм. — Вопрос исчерпан, адвокат, — заявил судья Маркхэм. — Предложение о переносе слушания отклонено. Приступайте, мистер Мейсон. Перри Мейсон посмотрел на Тельму Бентон долгим и твердым, обвиняющим взглядом. Она опустила глаза и нервно поежилась. Лицо у нее было такое же белое, как белая стена за спиной. Итак, — начал Перри Мейсон размеренным тоном. — Если я верно понял ваши показания, Паула Картрайт покинула особняк на Милпас-Драйв, уехав в такси утром 17 октября. — Правильно, — сказала она. — Вы видели, как она уезжала? — Да, — ответила она тихим голосом. «Следует ли нам понимать, — Перри Мейсон повысил голос, — что вы видели Паулу Картрайт живой утром 17 октября сего года?» Свидетельница нерешительно прикусила губу. «Прошу зафиксировать в протоколе, — учтиво попросил Перри Мейсон, — что свидетельница колеблется». Клод Драм вскочил с места. — Это в высшей степени несправедливо, — заявил он, — и я протестую. Во-первых, вопрос является спорным. Во-вторых, его уже задавали, и на него был дан ответ. И, в-третьих, он не относится к перекрестному допросу в строгом смысле. — Протест отклонен, — сказал судья Маркхэм. — В протоколе будет отмечено, что свидетельница заметно колебалась, отвечая на вопрос. Тельма Бентон подняла потемневший от ужаса взгляд. — Не могу утверждать, что я видела ее лично, — сказала она. — Я слышала, как кто-то спустился по лестнице из ее комнаты. Я видела такси перед парадным входом, видела, как женщина села в машину и уехала. Я ни минуты не сомневалась, что это миссис Картрайт. — Значит, саму ее вы не видели? — гнул свое Мейсон. — Нет, — тихо ответила она, — не видела. — Далее. — Вы опознали почерк, каким написана эта записка, как почерк миссис Картрайт? — Да, сэр. Перри Мейсон предъявил фотокопию бланка телеграммы, отправленной из Мидвика. — Не опознаете ли вы почерк на фотокопии этого телеграфного бланка, как принадлежащий также Пауле Картрайт? Свидетельница посмотрела на фотокопию, помедлила в нерешительности, прикусила губу. — На обоих документах, — сказал Перри Мейсон, — один и тот же почерк, не так ли? Когда она заговорила, ее едва можно было расслышать. — Да, пожалуй, почерк один и тот же. — Разве вы не уверены? — спросил Перри Мейсон. — Вы без колебаний показали, что записка написана почерком Паулы Картрайт. — Так как же с телеграммой? — Это почерк Паулы Картрайт или не ее почерк? — Да, — почти неслышно произнесла свидетельница, — это почерк Паулы Картрайт. — Значит, миссис Картрайт отправила эту телеграмму из Мидвика утром 17 октября? — Видимо, так, — тихо ответила свидетельница. Судья Маркхэм постучал молотком и заметил: — Миссис Бентон, говорить нужно так, чтобы вас могли слышать присяжные. Прошу говорить громче. Она подняла голову, поглядела на судью и слегка покачнулась. Клод Драм снова был на ногах. — Ваша честь, — заявил он, — теперь мы видим, что свидетельница нездорова.

Соответствует ли действительности, что на протяжении всех перечисленных дней вы делали записи в дневнике? — Да. — выпалила она, не подумав, охнула, прикусила губу и сказала «нет». — Так да или нет? — допытывался Перри Мейсон. — Нет, — произнесла она. Перри Мейсон выдернул из кармана рваный листок бумаги. — Ну, а эта страница? — спросил он. — Разве она не из дневника, который вы заполняли в один из этих дней, а именно 18 октября сего года? Свидетельница молчала, глядя на вырванную страницу. — И разве не соответствует действительности? — продолжал Перри Мейсон, что вы одинаково свободно владеете и правой, и левой рукой. Зал суда зашумел. Перри Мейсон продолжал. — Разве не правда, что вы всегда умели писать левой рукой? И писали, когда нужно было изменить почерк. Разве не факт, что вы ведете подобный дневник, откуда вырвана эта страница, и что почерк, каким она заполнена, один к одному совпадает с почерком на записке, якобы написанной Паулой Картрайт, и на телеграфном бланке, якобы заполненном ею же? Свидетельница встала, остекленевшими глазами посмотрела на судью Маркхэма, уставилась на присяжных, открыла побелевшие губы и заезжала. Зал суда превратился в сумасшедший дом. Приставы стучали жезлами, призывая к порядку. Полицейские бросились к свидетельнице. Клод Драм стоял и, как сумасшедший, требовал, срываясь на крик переноса заседания, но его голос тонул в шуме и гвалте. Перри Мейсон вернулся к столику для адвокатов и сел на свое место. Полицейские подбежали к Тельме Бентон. Подхватив ее под руки, они попытались увести ее с места для свидетелей, но тут она повалилась, потеряв сознание. Голос Клода Драма пробился сквозь стоящий в зале сплошной рев. — Ваша честь! — кричал он. — Во имя элементарной порядочности, во имя человечности я требую отложить слушание дела, чтобы свидетельница смогла хоть как-то взять себя в руки перед возобновлением перекрестного допроса. Чем бы ни объяснялась ее болезнь, очевидно, что она очень больна. Продолжать сейчас столь безжалостный, перекрестный допрос значит забыть о порядочности и человечности. Судья Маркхэм задумчиво прищурился и поглядел на Перри Мейсона. Перри Мейсон заговорил спокойно и тихо, и шум в зале улегся. Публика хотела его слышать. — Могу я спросить коллегу, — сказал он, — просит ли он отложить заседание единственно по этой причине? — Исключительно, — ответил Клод Драм. — Могу ли я также поинтересоваться, учитывая просьбу о перерыве, есть ли у обвинения еще свидетели или это последний? — Это моя последняя свидетельница, — заявил Клод Драм. — Я оставляю за защитой право вернуться к перекрестному допросу. Окружная прокуратура, как и защита, заинтересована выявить подлинные факты по этому делу, но я не могу дать согласие на продолжение перекрестного допроса женщины, которая явно страдает от чудовищного нервного перенапряжения. — Мне кажется, адвокат, — заметил судья Маркхэм, — что на сей раз мы удовлетворим ходатайство и, по крайней мере, ненадолго отложим слушание. Перри Мейсон любезно улыбнулся и произнес, — Ваша честь, в таком ходатайстве больше нет необходимости. Я с удовольствием заявляю, что, принимая во внимание психическое состояние свидетельницы, и мое стремление закончить дело, я отказываюсь от возобновления перекрестного допроса. Он сел. Клод Драм застыл у своего кресла с недоверием, уставившись на Перри Мейсона. — Вы завершили допрос? — спросил он. — Да, — ответил Мейсон. «Данные обстоятельства, — заявил Клод Драм, — застали меня врасплох, Ваша честь, и я бы хотел просить отложить заседание до завтра». «Для чего? — спросил судья Маркхэм. — Только для того, чтобы разобраться кое в каких фактах и определить дальнейший курс действий, — ответил Клод Драм. «Но, отвечая на вопрос адвоката, — возразил судья Маркхэм, — вы заявили, что это ваша последняя свидетельница. — Хорошо, — вдруг согласился Клод Драм. — Обвинению нечего больше добавить. Слово защите. Перри Мейсон поклонился судье и присяжным. — Защите, — произнес он, — тоже нечего добавить. — Что? — воскликнул Клод Драм. — Вы совсем отказываетесь от показаний. — Защите, — с достоинством повторил Перри Мейсон, — нечего добавить. — Господа адвокаты, не желаете ли начать прения сторон? — спокойно и бесстрастно произнес судья Маркхэм. — Да, — ответил Перри Мейсон, — я бы хотел начать прения. — А вы, адвокат? — обратился судья к Клоду Драму. — Ваша честь, в настоящее время я не готов. Прения потребуют подготовки. Я еще раз ходатайствую о переносе. — И еще раз, — сказал судья Маркхэм, — как говорят о решенном вопросе, ходатайство отклоняется. Я считаю, что суд обязан считаться с правами подсудимой в настоящем процессе. И потому начинайте прения, мистер Драм. Клод Драм встал и объявил. Ваша честь, я считаю, что должен просить суд о прекращении настоящего уголовного дела. Судья кивнул. Очень хорошо. И если... Перри Мейсон поднялся со своего места. Ваша честь, я возражаю против этого предложения. По-моему, я уже излагал мою позицию по данному вопросу. Подсудимая имеет право добиваться, чтобы с ее имени было смыто пятно. Прекращение дела не приведет к этому. Судья Маркхэм вдруг прищурился и глянул на Перри Мейсона с той настороженной недоверчивостью, с какой кошка следит за мышиной норкой. Я не ошибся, адвокат. Вы действительно возражаете против прекращения дела прокуратурой? — Да. — Хорошо, — сказал судья Маркхэм. — Мы передаем дело на суд присяжных. Прошу помощника окружного прокурора начать прения. Клод Драм поднялся и подошел к скамье присяжных. — Господа присяжные, — произнес он. Это дело получило весьма неожиданный оборот. Я не знаю, какой линии стал бы придерживаться, если бы слушание дела было продолжено, и я успел осмыслить факты в полном объеме. Тем не менее, имеющиеся факты свидетельствуют о том, что подсудимая находилась в доме, где произошло убийство, во время совершения убийства. Доказано, что у нее имелись достаточно серьезные мотивы к тому, чтобы убить покойного. Выстрелы были произведены из пистолета, который она приобрела. Я считаю, что по совокупности обстоятельств ее нельзя оправдать. Со всей откровенностью заявляю, что, по моему мнению, обвинение не должно настаивать на смертной казни. Со всей откровенностью заявляю, что неожиданный поворот событий приводит меня в некоторое замешательство, однако полагаю, что вы должны рассмотреть настоящее дело, господа. К этому мне нечего больше добавить. Кипя от бешенства, но внешне преисполненный достоинства, он занял свое место. Перри Мейсон подошел к присяжным.

Никто не мог предъявить образец ее почерка. И так письмо было подделано и подписано. Мосты были сожжены еще раз, и преступная парочка еще раз вступила на путь обмана. Господа, нет нужды говорить вам о неизбежном исходе подобного сговора пороков, опирающегося на преступление, взлелеянного на обмане и вылившегося в убийство. Каждый из двух соучастников понимал, что во власти другого навлечь на него карающую руку закона, несущего справедливое воздаяние, и тогда Тельма Бентон первой решила принять меры. В 6 часов она закрыла за собой двери дома и отправилась на свидание с дружком. Нас не интересует, что она ему сказала. Нас интересует только то, что произошло. И прошу иметь в виду, я не выдвигаю никаких обвинений против Тельмы Бентон и ее сообщника, но лишь обрисовываю вам возможный ход событий как разумную гипотезу, дающую объяснение уликам. Тельма Бентон и ее сообщник возвращаются в дом. Они входят, открыв дверь ключом так называемой экономки. Чувствуя свою вину, парочка, крадучись, приближается к еще живой жертве, словно это не человек, а дикий зверь. Но чуткий слух пса ловит звук шагов. Собака понимает, к чему идет дело. Встревоженный лаем Клинтон Форбс выходит из ванной. Он видит свою экономку и обращается к ней, вытирая с лица мыльную пену, но тут он замечает того, кто с нею, и понимает, что им нужно. Охваченный ужасом, он кидается в ванную и спускает собаку с цепи. Собака прыгает на мужчину, тот стреляет, пес мертвым валится на пол. Форбс борется с женщиной, раздаются еще 2 выстрела в упор, и все. Тишина. Перри Мейсон разом умолк. Он посмотрел на присяжных долгим, серьезным взглядом, тихим голосом еле слышно произнес: «Все, господа». Повернулся и пошел на место. Клод Драм неуверенно поглядел на присяжных, на судью, на враждебные лица публики в зале, пожал плечами и сказал: «Возражений не будет».